Глава 7. Только совершивший смертный грех, да раскается в нем, не уповая на спасение, обретя смирение, отринув муки плоти бренной, и приговоренный на казнь страшную, да умрет в муках и воскреснет, вознеся дух на вершины, истово уверовав, лицезря лик светозарный, да вручит душу свою и по смерти без принуждения, по воле своей. И коснется того навеки свет благословенный. Полустертая надпись у входа в полуразрушенный храм в горах. Божественный план одного из миров. «Думаешь, он поверил в твой экспромт?» — спросил Тармис, вальяжно развалившись в отворенном плетеном кресле. «Да, я уверена. Ты бы видел это гневное личико». «Признаться, я удивлен. Нет, я понимаю, что тебе ничего не угрожало, но все же...» Он развел руками. «Мальчик дерзок ровно в той мере, как и глуп», — фыркнула Миардель, сидя в аналогичном кресле напротив, удобно умостив ноги на плетеной подставочке, напоминающей низкий табурет. «Ты путаешь глупость с неопытностью», — педантично поправил ее отец лжи. «А это приходит с возрастом или пережитыми обстоятельствами». «Ну, или не приходит, но, боюсь, не в этом случае. Поскольку, как мне кажется, он еще себя покажет. Он не похож ни на одного пришлого. Есть что-то такое...» Он покрутил кистью, сделав странный жест. «Должное означать неопределенность». «Ты еще сравни его с нами». Как ни странно, Миардель его поняла. «Переживаешь?» «Не вижу в этом смысла». Вздернутый подбородок только подчеркнул ее пренебрежение. «Я всегда получаю то, что хочу. И ты это прекрасно знаешь». «Слушай...» Он заложил руки за голову. «А к чему было это представление в Балоге? Не жалко лишаться стабильного притока праны?» «Стабильного?» Легкая улыбка тронула ей губы. «Не смеши меня. Статуя светлому божеству на землях темной фракции. Как по мне, это отличный обмен на собственного эмиссара». Миарделя салютовала бокалом с искрящейся жидкостью янтарного цвета. «Даже так?» Его брови удивленно скинулись. «Неожиданно, я восхищен». Он сдержанно поаплодировал. «Специально искала?» «Хотелось бы соврать, что да, но не в этом случае, просто случайность». «Ну да, ну да». Он задумчиво покивал головой, прокручивая только одному ему известные мысли. «Мне становится жаль нашего маленького друга». Он попытался перевести тему, чтобы скрыть озабоченность неожиданной новостью. Она расхохоталась. «Прекрати, пожалуйста, ты же врешь намного изящней, и да». «Зависть – плохое чувство, Тармис». Вокруг не было никого, кто бы мог услышать их смех и звон бокалов из горного хрусталя. Земли светлой фракции. Побережье моря Игл. Деревня Рамки. «Во-первых, Белый, тебе нужно залечь на дно и не высовываться эти 2 недели». Димон глотнул пиво и вернул бокал на столешницу. «Сейчас каждый посчитает своим долгом заработать на твоей смерти, если сумма достаточно велика». Портал, которым мы пришли, привел в одну отдаленную приморскую деревушку, куда обычно не заглядывали игроки, перешагнувшие определенный порог развития, ввиду отсутствия нормальных квестовых линий, поскольку после 30 уровня в локации было нечего делать, а тупо фармить низкоуровневых мобов не имело смысла. «А почему 2 недели? А то, что вы тоже в розыске, вас не смущает?» «По порядку. Розыск объявляется только на этот период, потом он аннулируется. И неважно, успели тебя завалить за это время или нет. Во-вторых, если уплатить в казну города удвоенную сумму награды, то с розыска ты снимаешься автоматом. А так как голды у тебя нет, то наилучший для тебя вариант затихариться на это время и не отсвечивать. Если не выражаться матом, то просто изумительная ситуация. Превосходно, великолепно. 2 косаря? А сроку до дня Х у меня всего месяц, и потеря 2 недель в данной ситуации – приговор». «А у остальных что, есть такие деньги?» Мне было не очень понятно, почему они так спокойно реагируют на то, что они тоже в городском кослисте. «Я один нищеброд, что ли?» «А какую сумму тебе объявили?» — кратчево спросила меня Чакра, увидев мое хмурое лицо. 1000 золотых. Над столом повисла тишина. «Сколько, сколько?» — Рипло переспросил утрамбовщик. «Япона, мама!» «Дим, а нам же нужна новая экипировка», — мурлыкнула Чакра. «Косарь?» раздалось сбоку. «Ну, не себе хрена!» Вампир заерзал на стуле, бросив на меня плотоядный взгляд. «Фазер, можно мы его прямо тут и захерачим?» С нездоровым энтузиазмом спросил лекарь, жадно сверля глазами Димона. «Ты не думай, мы ж поделимся!» Поспешил успокоить он меня. «Деньги надо просто во как!» Он чиркнул себя по горлу. «Мы это, нормально к тебе относимся, если что!» «Вот именно там я тебе вскрою горло, если ты сейчас дернешься!» Лиэль с угрозой глянула на отрядного хиллера, на что тот, побледнев, судорожно сглотнул. Поляна промолчала, но глаза ее тускло блеснули знакомым мне багровым огнем. «Да блин, вы чего?» Непроизвольно я материализовал близнецов, грохнув торцом кинжала по столешнице, отчего посуда подпрыгнула, жалобно звякнув. А за столом второй раз за 5 минут повисла тишина. «Лиэль, Поляна, пожалуйста!» Я укоризненно посмотрел на спутниц. «Все хорошо!» «Ведь все хорошо, ребята!» «Дима, ты меня, конечно, прости!» Покачал головой вампир. «Но я не могу не спросить, это что за хер и где ты его откопал?» Димон, обхватив голову руками, молча переводил взгляд то на меня, то на блондинку, кровожадно смотревшую на лекаря. «Этого хера зовут Вова, знакомьтесь, он же белый, он же ходячий генератор проблем уже много лет. Но убивать мы его пока», – он выделил слово интонацией, – «не будем, хорошо?» Все молчали. «Не слышу». «Понятно», – нестройно протянула четверка. Мои спутницы предпочли промолчать. «Так, стоп», – он наконец принял решение. «Для начала я предлагаю всем успокоиться, хорошо?» «Теперь ты», – он ткнул в меня пальцем, – «ты мне можешь честно ответить на несколько вопросов?» Я замялся, помня о предостережении Ноймана. «Дим, я не на все вопросы могу ответить, если быть честным. Давай так. Ты задаешь мне вопрос? Но если я не смогу на него ответить, просто молчу. Хорошо?» «Прям шпионские страсти какие-то», – недоверчиво протянул Панк, маскирующийся под гнома. Димон мгновение смотрел мне в глаза, а затем обреченно кивнул. «Это мой старый друг, о котором, как оказывается, не все знаю. Да, Вова?» Я кивнул. «Ну а что здесь сказать?» «Внимание! Отряд «Спасти черную задницу» расформирован. Вы покинули отряд. Твой Фазер. Постарайся, чтобы твои ответы звучали убедительно. Я тебе доверяю, но я не мои спутники. Не подводи меня, пожалуйста. Ты и так навертел такой дичи, что хрен на голову натянешь. Мегавайт. Дим, ну реально, прости». «Вопрос первый. Где ты успел прокачаться? Я, например, не знаю, как за 1,5 недели можно качнуться сольником с нуля до твоего 29-го. Просветишь?» «Был 34-й, уточнил я. «Ну зашибись вообще! А почему? А?» Он устало махнул рукой. «Жги напалмом!» Хоть этот вопрос и не относится напрямую к данной ситуации, но я все же отвечу. На момент нашего разговора у меня был уже 9-й уровень. Ты просто не спрашивал об этом». «Белый, мы качались всей группой, практически не вылезая из Даяны первой. Я успел взять 14 уровней, а у тебя почти 30-й. Разница в 10 уровней, если что, это очень много, Вова. Тебя паровозили, что ли?» Я решил поступить по принципу «пусть собеседник сам додумает» и молча указал глазами на Лель с Поляной, прямо намекая на их уровни. Вроде и не соврал, но и правды не сказал. «Я прекрасно осознаю. Это некрасиво по отношению к Димону, но он должен понять, что то, чем можно поделиться с ними, нельзя прямо вот так просто вываливать на общее обсуждение. Ничего хорошего из этого не выйдет, да и чревато последствиями». «Понятно». Димон загнул палец, сделав свои выводы. «Вопрос номер два. Что ты натворил, что на тебя вызверилась богиня любви? Вернее, как ты вообще это смог сделать? Я такое вижу впервые». «Любви? Я б так не сказал. Если коротко, то я чуть не прирезал эту дрянь вчера». Димон был готов услышать что угодно, но не это. Поэтому он в состоянии полнейшего обалдения уставился на меня. «Тебя там взрывом не контузило случаем? Ты что несешь?» Его осторожный тон ставил под сомнение дружескую уверенность в моем психическом здоровье. «Он говорит правду», – в разговор внезапно вмешалась Поляна. «Все было так, как он сказал. У нашей группы произошел конфликт с Миардель, в ходе которого он требовал с нее клятву не вредить нам. Результат выполнения этой клятвы вы могли наблюдать сами, нас чуть не сожгли. Слова травницы веско упали в вязкую тишину, повисшую над столом. «Охренеть!» – в который раз прорвало хиллера. «И что? Ты ее видел, как сейчас нас? А какой у нее уровень? А умение? Слушай, а она красивая?» Он внезапно подмигнул мне. «Слюни подбери, герой!» Валькирия не преминула подколоть Ехиля, как его называли между собой. «Ты другие слова знаешь, кроме охренеть?» «Конечно! Но я их не говорю, потому что хорошо воспитан и при детях не выражаюсь. Дай чакрочка!» Расплылся до Ехилю в ехидной улыбке. «Заткнись!» Прошипела покрасневшая чакра. «Я тебя когда-нибудь прибью за твои идиотские шутки!» «Так, стоп! Тишину настроили!» Димон попытался навести порядок, но мне кажется, что после моего прозвучавшего ответа на второй вопрос это было уже бесполезно. «Твой фазер, я тебе говорил, что ты напрочь больной на голову придурок. Ты думаешь, что говоришь?» Мегавайт. «Ну ты же сам сказал». Димон сидел в прострации. «Короче, я напрочь ничего не понимаю и понимать пока не хочу. Скажи, какое предложение у тебя к нам было, и на этом все. Захочешь, расскажешь. Нет, значит, не судьба». «А что только ты вопросы задаешь? Мне, например, интересно, что это за оружие у него? Где такое взять? Что за умение он использовал? Что я со своей двадцаткой наблюдательности даже не заметил исчезновения?» Возмутился Варуан, даже за столом не удосужившийся сбросить капюшон. «Мы так-то все вместе рисковали, и репа у всех просела одинаково». «Давайте мы поступим по-другому», – принял я решение. «Я вам сейчас рассказываю то, что можно рассказать, а вы решаете для себя, со мной вы или разбегаемся». «С тобой», – выпалила чакра, даже не дослушав. «Я это ни за что не пропущу». «Что это? Ты даже не знаешь, о чем речь пойдет». «Ну вот это все загадочное, что вокруг тебя», – ткнула она в меня, совершенно не заметив испепеляющего взгляда Лиэль. «Я уже согласна». Наконец-то! То, что давлело надо мной, не отпуская из цепких объятий беспокойства, наконец кануло в лету. Да, я все-таки привязался к кругу возрождения, который нашелся почти на окраине рамок, неподалеку от местного кладбища. Вдохнув полной грудью, я посмотрел на Димона, который взялся меня сопровождать. С нами собиралась увязаться чакра, но мой друг был категорически против ее компании. Понятно. Он собирался поговорить со мной наедине. «А вот теперь рассказывай, друг мой ситцевый», проворчал Димон, примостив пятую точку на горячий песок. «Ты куда вляпался, дуралей?» Мы сидели на отшибе деревни на своеобразном пляже, откуда открывался прекраснейший вид на спокойное море. Под мерный звук накатывающих волн хотелось просто растянуться на песке, подставив лицо теплым солнечным лучам и пролежать полдня, просто никуда не торопясь. «Мне просто нужен отдых, Дима», – я говорил, в то время как мой палец писал на песке в реале. «Ну так давай по выходу посидим где-нибудь, можем повторить недавний подвиг». Убедившись, что он прочел, я смахнул неровные буквы. «Можно, но только пить я не буду, мне прошлого раза хватило, сейчас очень нужна трезвая голова». Кивнув, я снова перевел взгляд на медленные волны. «Хорошо здесь, да?» «Да, только если думаешь, что ты здесь в безопасности, то я тебя разочарую. Проходняк здесь довольно большой, хоть и раз в неделю, поэтому рано или поздно тебя срисуют». «А почему раз в неделю?» «Здесь каждую неделю, в выходные, проходят местные соревнования по ловле рыбы, поэтому послезавтра нас здесь вообще не должно и близко стоять». «А зачем мы тогда сюда приперлись? Не было других мест?» – пробурчал я. «Самый умный, да? А ты цены на портальные свитки видел? А сюда один из самых дешевых!» Беззлобно огрызнулся Димон. Не обращал внимания, если честно, пожал плечами я. «Извини, Димон, и спасибо еще раз!» «Не обращал он внимания! Как, мать твою, набрать ту его кучу взрывчатки, чтоб жахнуть памятный монумент Болога? Это ты обращаешь внимание! Это пожалуйста! А как что-то стоящее, да нафиг нужно, да? Террорист недоделанный!» Димон подобрал плоский камешек, покрутил и резко запустил квакушкой, но отскочив два раза от водной глади, Акатыш уткнулся в набегающую волну, бесславно утонув. «Как тебе эта дичь вообще в голову пришла?» «Да там ситуация была такая. Меня сначала разыграли в темную, попользовали, покатались на моем горбу, а потом попытались убить. И заметь, я в этом был не виноват. Просто оказался не в том месте и не в то время. А когда я вроде как все утряс, Нарисовалось это братство гребаное, которое Миордель спустила на меня. Ну? А я не мог оставить это просто так. Обидно, понимаешь? Дальше ты все знаешь. Богиня тебя использовала. И она, и Тармис прокатили меня на горбатом ослике. Тармис отжал у меня алтарь. Чего? Выпучил глаза он. А то, да, у меня был алтарь. Практически своя цитадель, куда из игроков никто никогда бы не добрался. Знаешь, практически все игроки, не то что враждовать, даже вживую богов не видели, за исключением некоторых избранных, которые добрались до божественных квестов. Их на пальцах можно пересчитать. А у тебя полный фарш с самого начала игры. Мой друг покачал головой. Ты мне можешь рассказать про эту цитадель, которую у тебя якобы отжали? Слушая мой рассказ, он чему-то несколько раз улыбнулся, продолжая загибать пальцы на правой руке. «Белый, а тебе когда последний раз говорили, что ты лох?» «Ну да, издевайся давай. Ты-то у нас шибко умный. Не напомнишь, кого выгнали с 4-го курса?» «Я сейчас серьезно спрашиваю. К черту институт. Давай теперь с тобой порассуждаем логически. Когда ты отдал свою обитель скорби, тебе что сказали?» «Чтобы ты не расстраивался и не лил слезки. Дословно». «Ну что, мол, я бы не смог ею владеть, поскольку у меня ее может отобрать любой клан. Не по зубам. А что?» «Вот». Снова загнул палец он. «Запомни». «Зачем?» «А теперь ответь мне на один вопрос, хорошо?» «Может, хватит?» «Нет, Вова, вот сейчас будет хватит». Не обращая внимания на нахохлившегося меня, он договорил. «Я просто сейчас в шоке. Да что такое? Терпеть не могу, когда мне читают нотации». «А теперь подумай. Только не спеши с ответом, Белый. Какая к чертовой бабушке атака на обитель скорби? В локации, где находятся одни неписи, на дне пропасти, куда даже не могут попасть эти самые неписи». «Стоп. Так. И тут до меня дошло. Дима, ты гений». «Не». Довольный как кот, он растянулся на песке. «Это ты просто лох!» «Чакра, вы куда запропастились?» «Нас уже потеряли». Помянув полголоса женское любопытство, я поднялся с песка, отряхнулся и протянул руку другу. «Дай угадаю». Он приоткрыл один глаз. «Тебе Чакра написала?» «А как ты узнал? Она и тебе написала?» «Все-таки ты реально лох!» Он заржал. «Пойдем, пока ее твоя блонда не прирезала». «Ты на что намекаешь?» Вопрос, заданный в его спину, остался без ответа. Димон только махнул рукой и направился в сторону трактира.